«Ладно тебе хмуриться», — решил я разрядить обстановку. «Расскажи хоть, какая она, красивая очень». Максим тут же оживился, глаза его загорелись азартом. «Волосы русые, глаза голубые, улыбка такая солнечная, и умница настоящая. В училище все парни за ней бегали, а выбрала она меня. Ну-ну, конечно», — усмехнулся Борька, поправляя очки. «А зовут-то ее как?» «Светлана», — гордо произнес Максим и мечтательно вздохнул. «Светка». И словно по волшебству в этот самый миг на дороге показалась женская фигура. Девушка шла осторожно, оглядываясь по сторонам и явно кого-то высматривая. «Вот же она!» — обрадовался Максим и вскочил на ноги. «Светка, мы тут!» Девушка повернулась в нашу сторону и уверенно направилась к костру. Когда она подошла ближе, мы с Борькой разом замерли, словно громом пораженные. Перед нами стояла Светка Петрова из нашего класса, та самая девчонка, что 2 года назад уехала к тетке в областной центр. Только теперь выглядела совсем иначе: модная стрижка каскад, платье в горошек по последней городской моде и ярко накрашенные губы. «Привет, мальчишки», — весело сказала она, улыбаясь во весь рот. «Максим мне про вас уже все уши прожужжал». Мы с Борькой переглянулись многозначительно. Максим же явно не узнал бывшую одноклассницу и стоял с растерянным лицом. «Светка», — осторожно начал я, стараясь не рассмеяться. «А фамилия у тебя какая?» «Петрова», — лукаво прищурилась она. Максим побледнел так резко, словно его окатили ледяной водой. «Как это Петрова? Ты же, ты, Светка Петрова из нашего 10-го П», закончил за него Борька и захохотал во весь голос. «Ну ты даешь, Максим». Влюбился в свою одноклассницу и даже не узнал ее. «Но как же так?» – растерянно пробормотал Максим. «Ты ведь совсем другая стала. А ты думал, я всю жизнь в коричневой школьной форме ходить буду?» Звонко рассмеялась Светка. «Время, проведенное в городе, это тебе не шутки. Я теперь в техникуме легкой промышленности учусь, на швею-мотористку готовлюсь. То есть вы уже были знакомы?» Максим все еще не мог прийти в себя. «Максимка», не выдержал я и хлопнул его по плечу. «Мы же с ней за одной партой 3 года отсидели. Ты что, совсем память потерял? А помнишь, как ты в нее в 7-м классе втрескался? Записки ей тайком подбрасывал», — подхватил Борька. «И стихи писал», — добавила Светка с озорной улыбкой. «Светлана, ты прекрасна, как заря». Максим покраснел до самых ушей и отвернулся. «Ладно вам издеваться, просто ты правда изменилась сильно. В лучшую сторону хоть?» — кокетливо спросила Светка и поправила челку. «Определенно в лучшую», — смущенно ответил Максим и улыбнулся. Мы все дружно рассмеялись, напряжение наконец исчезло совсем, а остаток вечера мы провели у костра, вспоминая школьные проделки и истории из детства. И пусть эти воспоминания были для меня чужими, но сейчас я был с ней, своим для них человеком, и эти ребята стали мне почти родными за это короткое время. В душе же я словно помолодел лет на 20. Наверное, мне действительно удалось начать все заново, вот только прошлое никуда не денется окончательно. Теперь во мне переплелись 2 жизни, старая и новая, и я намерен взять от них самые лучшие. Последующие же летние дни пролетели незаметно, словно кто-то специально ускорил время. Каждый вечер, едва солнце начинало клониться к горизонту, мы собирались под старым дубом. Там, в тени могучих ветвей, мы делились новостями из своих училищ и техникумов, мечтали о будущем и вспоминали прошлое. Борька с гордостью демонстрировал нам навыки, приобретенные в сельхозтехникуме, показывал, как правильно подходить к коровам, чтобы те не легнули. Я, в свою очередь, ради забавы обучал друзей строевым приемам, усвоенным за год в военном училище. Максим же неизменно смешил нас анекдотами, услышанными от покупателей во время своей практики в промтоварном магазине. Так незаметно и легко я впервые за долгое время почувствовал себя по-настоящему отдохнувшим. А однажды мы решили сходить на рыбалку, на старое место у пруда за березовой рощей. С вечера достали дедовские удочки, накопали червей на огороде, а моя мать напекла нам в дорогу пирожков с капустой. «Все как в детстве», — сказал я с улыбкой, шагая по знакомой тропинке между золотистыми волнами созревающей ржи, и вдруг поймал себя на мысли, что говорю это уже совершенно искренне, как свой, как Сеня, которым я себя полностью ощутил. «Только раньше мы сюда чуть ли не каждый день бегали», — вздохнул Борька, — «а теперь только раз в год собраться удается». «Ничего страшного», — бодро откликнулся Максим. «Зато есть, что вспомнить и рассказать друг другу. У пруда мы привычно расположились под старой раскидистой ивой и забросили удочки. Клев был слабым, но это мало кого волновало, Важнее было просто побыть вместе, поговорить по душам. А помните, как мы здесь Мишку в воду столкнули? Улыбнулся Борька, прищурившись от ярких солнечных бликов на воде. Еще бы, он потом целую неделю с нами не разговаривал. Засмеялся я. Жалко, Мишка приехать не смог, задумчиво протянул Максим. Работает ведь парень, копит на машину. Серьезный стал. Ничего, в следующий раз обязательно приедет. Уверенно заверил я друзей. И тут вдруг Борькина удочка резко согнулась дугой и чуть не выскользнула из рук. Есть, ребята, помогайте, закричал он азартно. Что-то крупное попалось. Мы дружно бросились к нему на помощь. Борька тянул добычу изо всех сил. Рыба отчаянно сопротивлялась, плескалась и металась в воде. Наконец на берег выпрыгнул огромный карп, серебристый, переливающийся на солнце крупной чешуей и золотистыми плавниками. Вот это да! Восхищенно выдохнул Максим. Да тут килограмма 3 будет точно, не меньше. Подтвердил я с уважением. А Борька стоял гордо и торжественно держал в руках свою добычу, которая еще трепыхалась. Вот, что значит научный подход. Я же говорил вам, главное, правильная наживка и умение. Важно, заявил он. Да ладно тебе заливать. Просто повезло тебе сегодня. Весело махнул рукой Максим. Не повезло, а знание. Уперся в ответ Борька. Мы дружно рассмеялись над его серьезностью, хотя в душе немного завидовали такому улову. Но домой возвращались довольные и счастливые, с рыбой в руках, приятными воспоминаниями в сердце и удивительным ощущением того, что детство еще не совсем нас покинуло. А ведь мне-то уже 45. Кто бы мог подумать, что молодость однажды вернется ко мне таким невероятным образом. Я даже не мечтал об этом никогда. И пусть впереди меня ждет неизвестность, одно я знаю точно, я не хочу забывать свою настоящую семью, Ларису и Аленку. Я не хочу позволить им превратиться в далекие расплывчатые образы в моей памяти. Я все еще не готов отпустить их окончательно. Наверное, теперь мне придется жить сразу двумя жизнями одновременно. Ну и пусть. Со мной случилось настоящее чудо, я оказался здесь, в прошлом. А значит, возможно, произойдет еще что-нибудь удивительное. Я буду ждать. Глава 17. Летние каникулы пролетели, словно их и не было вовсе. Казалось, еще вчера я стоял на пыльной остановке в Березовке, сжимая материнскую руку и ловя отцовский взгляд, а сегодня уже шагаю по знакомым коридорам училища. Семенов. Голос ударил в спину, как хлопок ладони. Обернулся, а там Леха Форсунков волочит потрепанный чемодан, весь какой-то осунувшийся, но глаза блестят по-прежнему. Ну что, деревенский, истосковался по нашей казарменной романтике. Еще как, рассмеялся я, хлопнув его по плечу так, что тот качнулся. А ты где все лето прохлаждался, родители на дачу не вывозили? Куда там, Леха махнул рукой, будто отгоняя муху. Отец рубанул, раз в военные подался, так и шач как мужик. Все лето на заводе спину гнул, токарем подрабатывал. Руки до сих пор помнит станок. К нам подтянулись Пашка Рогозин и Колька Овечкин. Пашка выглядел так, словно его только что разбудили, глаза мутные, волосы торчком. А Колька, наоборот, светился, как начищенная пуговица. Парни, Колька потер ладони, аж искры полетели. Я так истосковался по нашим занятиям. Дома совсем закис, мать с утра до ночи на картошку гоняла. Ну да, Овечкин, Пашка усмехнулся криво, ты у нас спортивная машина. Тебе бы только носиться да скакать, а что в этом плохого? Колька вскинулся, как петух, лучше твоей физики с математикой, от которой мозги плавятся. Так переговариваясь, мы устроились в привычной казарме. Второй курс уже не салаги, знаем все закоулки, все капризы начальства. Но расслабляться нельзя, программа давит все сильнее, как пресс. И уже на следующий день занятия накрыли нас, как лавина. Первой парой, физика у майора Павлова. Он вплыл в аудиторию своей неторопливой походкой, бросил на стол потрепанный конспект и окинул нас взглядом, от которого хотелось съежиться. Товарищи курсанты, голос его резал воздух, надеюсь, за лето вы не растеряли знания о законе Ома и расчете сопротивления проводника. Семенов, выручай, ты же у нас мозговитый. Леха толкнул меня локтем так, что ребра заныли. Сам шевели мозгами, прошипел я, не грудной младенец. Майор поймал наш шепот, как рыбак, рыбу на крючок. Курсант Форсунков, расскажите-ка нам о зависимости сопротивления от температуры. Леха взволнованно вскочил. Товарищ майор, при повышении температуры сопротивление растет, правильно, но звучит неуверенно, как мычание теленка. Садитесь. Курсант Семенов, дополните ответ товарища. Я поднялся, чувствуя, как все взгляды впиваются в спину. Товарищ майор, сопротивление металлических проводников увеличивается с ростом температуры по линейному закону. Причина – усиление колебаний атомов кристаллической решетки. Вот так надо отвечать, четко, как автоматная очередь. Садитесь. После физики же нас ждала радиационная, химическая и биологическая защита. Подполковник Черенков, человек, от которого веяло стальным холодом. Он объяснял устройство противогаза ГП-5, рассказывал о поражающих факторах ядерного взрыва так, словно сам их видел. Товарищи курсанты, вбейте себе в головы раз и навсегда, ваша жизнь и жизнь подчиненных висит на волоске от того, насколько крепко засядут в мозгах эти знания. Войны – это не романтика с пулями и снарядами. Это химическая смерть, биологическая зараза, радиоактивный ад на земле. Товарищ подполковник, а сколько времени защитного действия у противогаза ГП-5? Колька взметнул руку, словно штык на атаку. Дельный вопрос, курсант Овечкин. Подполковник кивнул с одобрением. При концентрации отравляющих веществ не выше пороговой, до 6 часов беспрерывной работы. В общем, грызли мы гранит науки, как могли. А после обеда нас ждала огневая подготовка, мое любимое дело. Капитан разложил на столе автомат и принялся объяснять устройство, чтобы мы повторили все хорошенько. «Семенов», — рявкнул он, — «покажите товарищам неполную разборку автомата». Я подошел к столу, взял автомат, металл еще хранил тепло от предыдущих рук, и пальцы заработали сами, отделил магазин, извлек пенал с принадлежностями, снял крышку ствольной коробки, возвратная пружина с направляющим стержнем, затворная рама с затвором, газовая трубка со ствольной накладкой, все летало в руках, как в замедленном кино. «Время», — бросил капитан сержанту, «32 секунды, товарищ капитан, сойдет, Семенов, но можно резвее, кто следующий?» Пашка пошел к столу, но руки у него тряслись, почти минута мучений. Леха же справился за 45, а Колька – за 38. Рогозин, капитан смерил Пашку взглядом, от которого тот сжался. «Вам тренироваться и тренироваться. Автомат должен разбираться вслепую. Есть, товарищ капитан». Пашка вытянулся, но голос дрогнул. А вот уже следующий четверг нам врезался в память, как осколок, физподготовка. Старший лейтенант объявил войну, полоса препятствий на время, командами. «Товарищи курсанты, сегодня взводы идут стенка на стенку. От каждого – четверка лучших. Полоса – ров 2,5 метра, забор 2 метра, стенка с проломами, лабиринт, колодец, балансир. Время – от старта первого до финиша последнего. Кто быстрее, тот и прав. Нас, меня, Леху, Пашку и Кольку, сколотили в команду. Против нас выставили Витьку Самова, Гришку Белова, Толика Жукова и Андрея Макарова, ребят крепких. Парни, я отвел наших в сторону, думать надо головой. Колька, ты прыгаешь, как блоха, тебе ров. Леха, забор твой. Пашка, ты худой, тебе лабиринт. А я беру стенку и балансир. А может, по-другому? Леха почесал затылок. Давайте все вместе, друг дружке поможем. Ерунда. Колька махнул рукой. Только время потеряем. Сенька правильно мыслит, каждый за свое дело. «Товарищи курсанты», — рявкнул старший лейтенант, — «к старту. Мы выстроились у линии и соперники тоже заняли позиции». Витька Самов что-то шипел своим, глаза горели, как у волка. «На старт, внимание, марш!» Колька сорвался с места, как пуля. «Прву, разгон, прыжок, чисто, без касания. Я же рванул к стенке. Деревянная громадина 3 метра высотой, 2 пролома, 1 на уровне груди, 2-й почти под самым верхом. Я протиснулся сквозь нижний пролом, рывком поднялся и одолел верхний. Оглянулся, соперники дышали нам в затылок, но все равно шли почти вровень. Леха уже летел к забору, разогнался, оттолкнулся и вцепился в верхний край мертвой хваткой. Подтянулся, перекинул ногу, спрыгнул на ту сторону. «Давай, Пашка!» — рявкнул я. Пашка нырнул в лабиринт. Самое поганое препятствие — проползти по узким щелям между досками, не задев ни одной, но он прошмыгнул быстро. А теперь моя очередь, колодец и балансир. Колодец зиял ямой в 2 метра с узким горлом наверху. Прыгнул вниз, оттолкнулся от дна и вцепился в край. Подтянулся, да выкарабкался. Балансир же, 5-метровое бревно на 1,5-метровой высоте. Одна ошибка, и полетишь вниз. Встал на бревно, пошел быстро, но осторожно, руками ловя равновесие. «Семенов, быстрее!» — орал Колька. «Догоняют!» И правда, команда соперников шла совсем рядом. Ведь Косомов уже выбирался из лабиринта. Я добрался до конца балансира, спрыгнул. Теперь финишный рывок, всей командой, вместе, крикнул я. И мы рванули к финишной черте. Сердце билось как отбойный молоток, в бок укололо, но мы не сдавались. Соперники бежали рядом, отставали на полкорпуса, не больше. «Давай, давай», — подбадривал старший лейтенант. Пересекли финиш почти одновременно с соперниками, и все согнулись пополам, хватая ртом воздух. Время первой команды — 3 минуты 22 секунды, — объявил сержант с секундомером. Время второй — 3:24. «Ура!» — заорал Леха. «Победа! Тише!» — одернул его старший лейтенант. «Товарищи курсанты, обе команды показали достойные результаты. Победила первая команда, но я заметил ошибки. Курсант Форсунков, при преодолении забора вы коснулись земли рукой после приземления. Нарушение техники безопасности. Курсант Овечкин, прыгая через ров, приземлились слишком близко к краю, тоже небезопасно. Есть, товарищ старший лейтенант, отчеканили мы хором. Теперь разбор, продолжил офицер. Что помогло первой команде победить? Товарищ старший лейтенант, поднял руку я, мы заранее распределили препятствия, исходя из возможностей каждого. Правильно, Семенов, это и есть тактическое планирование, старший лейтенант кивнул с одобрением. А что скажете о работе второй команды? Ведь Косомов вскинул руку, словно пружина сработала. Товарищ старший лейтенант, мы действовали врозь, каждый сам за себя, никто друг другу не помогал. Именно, в бою такая ошибка, прямая дорога на тот свет, зарубите себе на носу. Успех команды рождается только из слаженности. Один за всех, все за одного. Некрасивые слова, а закон выживания. После занятия же мы еще долго разбирали полеты наших соперников. Видели, как Толик Жуков на балансире плясал. Пашка аж подпрыгивал от возбуждения. Еле удержался, чуть башкой об землю не приложился. А Гришка Белов в лабиринте застрял намертво, подхватил Колька. Пришлось задом наперед выползать и заново лезть. «Парни, Леха вдруг стал серьезным, давайте каждый день после занятий дополнительно пахать, хочу на следующих соревнованиях забор брать как танк, давайте», — согласился я, «только учебу не забывайте, завтра контрольная по физике, послезавтра зачет по РХБЗ, завалите, и никаких соревнований, черт», — Пашка схватился за голову, «я же к контрольной вообще не готовился, Семенов, выручай, разберем задачи, само собой». После ужина садимся, и вечером мы сгрудились в казарме, разбирая физические задачи. За окном сгустилась тьма, а в коридоре мерно стучали сапоги дежурного сержанта. «Смотри сюда, Пашка», — я ткнул пальцем в формулу. «Здесь работает закон Джоуля-Линца. Количество теплоты в проводнике равно квадрату силы тока, умноженному на сопротивление и время. Откуда квадрат-то берется?» Пашка таращился на формулы, как баран на новые ворота. Из закона Ома выводится. Мощность – это напряжение на ток, напряжение – ток на сопротивление. Подставляешь одно в другое, вот тебе и квадрат. А-а-а. Пашка просиял, словно лампочка загорелась. Дошло. Спасибо, Сенька. Колька же в это время корпел над учебником РХБЗ, что-то яростно записывая в тетрадь. Слушайте, он оторвался от книги, а вы в курсе, что противогаз надо надевать за 9 секунд. По нормативу на отлично. Да брось ты, Леха фыркнул. За 9 секунд, я и за полминуты еле-еле справляюсь. Серьезно говорю, вот, черным по белому, отлично, 9 секунд, хорошо, 10, удовлетворительно, 12. Значит, завтра на занятии будем долбить норматив, решил я. А сейчас отбой, вставать рано. Мы убрали учебники, привели в порядок тумбочки и улеглись. За окном завывал ветер, а где-то вдали протяжно гудел товарняк. Я же лежал в темноте и думал о прошедшем дне, о победе в соревнованиях и о завтрашней контрольной. Даже не верится, что это все теперь стало таким важным для меня. Но я имею то, что имею и не намерен уже это терять. Когда умираешь, а потом возвращаешься к жизни, то в голове что-то щелкает. Начинаешь ценить жизнь, что ли? А еще я понял, что военное училище – это не просто учеба, а настоящая кузница характера. И осознал я это, почему-то, лишь в этой жизни. Афган. Солнце выжигало каменные ребра Гиндукуша, превращая БТР-70 в адскую печь. Рядовой Кирилл Козлов стер соленый пот и затянулся последней сигаретой из пачки. До довольствия еще 7 дней тянуть. Козлов, завязывай дымить, рыкнул старшина Петренко, перехватывая оружие поудобнее. В горах кислорода кот наплакал, а ты легкие добиваешь. Но, товарищ старшина, Кирилл смахнул пепел. После вчерашней мясорубки в кишлаке нервы к чертовой матери. Нервы, старшина оскалился, а Димка вообще глаз не сомкнул, всю ночь на посту торчал как столб. Дмитрий Макаренко и правда был никакой, глаза красные, как у кролика. Да что вы, товарищ старшина, голос дрожал. Мать письмо прислала, урожай нынче богатый, а я здесь, завязывай ныть. Пулеметчик Григорий Захаров дернул пулеметную ленту к ПКМ. Нам сейчас главное, живыми слинять отсюда. В этот момент Толик Усевич, как всегда, колдовал над рацией, ловил командный пункт. Товарищ старшина, Усевич поднял голову от рации. Приказ от комбата. Через час, марш-бросок на высоту 3234. Разведка засекла душманов. Понял, Петренко кивнул. Рахман. Рахман высунулся из люка механика-водителя. Узбекское лицо в машинном масле и пыли. Слушаю, товарищ старшина, заводи железо. Через час рвем к 34-й. Есть. Рахман нырнул в утробу БТР. Двигатель взревел, как раненый зверь, а Кирилл раздавил окурок подошвой. В груди что-то холодное шевельнулось, звериное чутье, которое за время, проведенное в этом аду, научилось чуять смерть за версту. Товарищ старшина, голос Осип, не слишком ли часто нас в горы гонит? Вчера кишлак утюжили, сегодня высоту брать. Петренко впился в него взглядом. Думаешь, большая заварушка намечается? Не знаю, но нутром чую, будет мясо. Через час же колонна из трех БТР-80 потянулась серпантином горной дороги. Кирилл сидел в десантном отделении, крепко сжимая автомат, он казался единственной опорой. Рядом ерзал Димка, нервно теребя лямки разгрузочного жилета «Афганка». «Кирилл», — произнес Димка, — «а вдруг мы отсюда не выберемся?» «Выберемся», — Козлов посмотрел на товарища, — «обязательно. Твоя Катька дома ждет, забыл, Катюха?» Лицо Макаренко просветлело, клялась ждать до дембеля. Говорит, выйдет за меня замуж, как только вернусь. А БТР вдруг резко клюнул носом. Рахман ударил по тормозам так, что всех швырнуло вперед. Товарищ старшина, голос механика-водителя прорезал гул двигателя. Дорога перекрыта. Петренко припал к триплексу смотрового прибора, всматриваясь в каменные завалы впереди. Толик, подними командира колонны. И Усевич заработал на Р-123М как заведенный. Первый, я третий. Проход заблокирован. «Жду указаний. Третий, высаживай десант», — прохрипело из динамика. «Проверить завал. Возможно, засада. Будьте готовы. Есть». Петренко развернулся к бойцам, и Кирилл увидел в его глазах стальную решимость. «К высадке готовься. Кирилл, Димка, идете со мной в разведку. Гриша, ПКМ на изготовку, прикрываешь. Толик, держи связь железно». Выскочили они из брони, и сразу в лицо ударила горная тишина, злая, давящая, словно перед грозой. Даже ветер замер. В горах было слишком тихо, и горные козлы попрятались. «Товарищ старшина», — Димка едва слышно прошептал, — «мне эта тишина не по душе». «Мне тоже», — Петренко сплюнул. «Кирилл, обходи завал слева, я беру справа. Димка, здесь остаешься, прикрываешь отход». Козлов пополз между камнями, стараясь слиться с серым гранитом. Завал был слишком ровный, слишком правильный, явно дело рук. Он уже готовился подать условный сигнал, когда в расщелине скалы блеснул металл. Засада. Рявкнул он и нырнул за валун. Горы ожили адским огнем. Пули взвизгивали рикошетами. Каменная крошка посыпалась градом. Душманы били из засидок. Автоматы, РПГ-7, может, даже ДШК где-то притаился. Гриша, поливай по скалам. Петренко строчил короткими очередями, перебегая от укрытия к укрытию. ПКМ Захарова заговорил басом, выплевывая длинные очереди в сторону противника. Но духов было много, и высота, за ними. Толик, поддержку, живо. Старшина орал, не переставая стрелять. Усевич прижался к валуну, вцепившись в микрофон. Первый. Попали в засаду. Высота 3234. Поддержка нужна немедленно. Третий, понял. Поддержка через 20 минут. 20 минут, передал радист. До хрена. Выматерился Петренко. Держимся любой ценой. РПГшка ахнула рядом с Димкой. Парень взвыл и схватился за ногу. Осколок полоснул по бедру и кровь потекла сквозь порванную ткань. Димона зацепила. Кирилл пополз к товарищу. Пули выщербливали камни над головой. Царапина. Макаренко стиснул зубы, но лицо стало восковым. Ничего страшного. Кирилл наскоро перевязал рану бинтом из индивидуального пакета. Держись, брат. Наши скоро подтянутся. Но духи чуяли. Времени в обрез. Огонь стал плотнее, злее. готовились к решающему броску. К отражению атаки готовься, командовал Петренко. Гриша, патроны береги, стреляй наверняка. Понял, товарищ старшина. Он перевел оружие на одиночный, целясь в каждую мелькнувшую тень между камней. И первая волна захлебнулась под его огнем. Но душманы, не дураки, быстро перегруппировались, начали заходить с флангов, как волки. Козлов, рявкнул старшина, сплевывая пыль. Видишь зеленые халаты слева, не дай сукам зайти в тыл. Козлов развернулся, автомат заколотил короткими очередями. Один из маджахедов кувыркнулся, остальные припали к земле, но ползли дальше, упрямые, как тараканы. Патроны на исходе, заорал Димка, лихорадочно меняя рожок. И у меня, отозвался Кирилл, чувствуя, как пот заливает глаза. Гриша расстреливал последнюю ленту, пулемет раскалился до красна. Толик отстреливался из пистолета, его автомат заклинило от проклятого песка. Но вдруг небо прорезал знакомый рев, турбины грачей. Два Су-25 выскочили из-за хребта, как ястребы на охоте. Авиация, завопил Усевич, голос сорвался от радости. Наши идут, всем лечь, обозначить позиции. Петренко выхватил сигнальную ракету, руки дрожали от напряжения. Красная звездочка взвелась в небо. Летчики поняли, развернулись и обрушили на душманов от из Нурсов и 30-миллиметровых снарядов. Горы взревели, камни летели, как шрапнель, а крики маджахедов тонули в воющем металле. «Теперь наша очередь», — рявкнул старшина, вскакивая в атаку. Они поднялись и понеслись вперед, добивая деморализованного противника. Кирилл бежал, стреляя на ходу, адреналин жег вены, заглушая страх и усталость. И бой оборвался так же резко, как начался. Уцелевшие душманы растворились в расщелинах, оставив мертвых товарищей кормить воронов. Доклад о потерях. Петренко обводил взглядом своих бойцов, считая живых. Димка поцарапан, доложил Кирилл, утирая кровь с разбитой губы. Остальные на ногах. Рахман, крикнул старшина в сторону БТР. Из люка показалась окровавленная башка водителя. Жив, товарищ старшина, выкрикнул механик-водитель, морщась от боли. Осколок в плечо угодил, но машина на ходу. Молодец. Петренко резко развернулся к радисту. Толик, бей в эфир, задача выполнена, завал ликвидирован, потери минимальные. Усевич застрочил в рацию и через минуту поднял голову. Товарищ старшина, приказ, возвращаемся на базу. Вертушка с ранеными уже в воздухе. Когда же они загружались в БТР, Димка прижался к Кириллу. Спасибо, что помог. Да брось ты, Козлов закурил дрожащими пальцами. Мы же клялись, все домой вернемся. Все до одного. Гриша тем временем молча возился с пулеметом, но Кирилл увидел, у того руки ходуном ходит. Даже железные парни ломались под этим прессом. Мужики, старшина заговорил, когда БТР рванул с места, сегодня фарт был с нами, а завтра опять в пекло полезем. Запомните раз и навсегда, мы сюда приехали не подыхать. Мы здесь для того, чтобы дело сделать и домой вернуться, живыми и здоровыми. Кирилл уставился в бронированное окошко на проплывающие скалы. Каждый день здесь, как экзамен, на прочность, на братство, на готовность подставить грудь за товарища. И пока они держались кучей, пока прикрывали спины друг другу, шанс увидеть родную землю оставался. БТР грохотал по серпантину, уносясь от места боя, а Кирилл мечтал только об одном – провалиться в сон и забыть этот чертов день хотя бы на несколько часов. Глава 18. Индия. Октябрь, 1984 год. В Дели висел густой утренний туман. Индира Ганди по привычке поднялась с рассветом. Зеркало отразило лицо женщины, которая 16 лет держала Индию в железных объятиях власти. Морщины на ее лице залегли еще глубже после голубой звезды операции в Золотом храме, которая расколола страну пополам. «Мадам, завтрак подан», – прошептал слуга у порога, не смея переступить черту. «Рам, передай охране, через полчаса выхожу». Устинов ждет интервью в саду. В караульной комнате тем временем сикхские телохранители Биант Сингх и Сатван Сингх обменялись взглядами. Биант служил 9 лет, верой и правдой. Теперь его кулаки сжимались сами собой. В глазах плясал тот же огонь, что жег сердца тысяч сикхов после осквернения святыни. «Брат, час пробил», — выдохнул он на панджаби. «Пробил. За народ, за храм», — голос молодого Сатванта дрожал, как натянутая струна. А в 9:15 утра Индира Ганди вышла из резиденции на Сафдарджанг Роуд. Ярко-оранжевая сари полыхала вызовом, цвет, который сикхи восприняли как плевок в лицо. Питер Устинов ожидал в саду, готовый к съемкам. «Доброе утро, миссис Ганди», — поклонился британский актер и режиссер. «Начнем, мистер Устинов. Вчера в Ариссе я сказала странные слова. Неважно, жива я или мертва, Индия будет жить вечно. Сама не знаю, откуда они взялись». Дорожка, которая вела к павильону, казалась бесконечной. Биант Сингх замер у калитки, рука инстинктивно легла на кобуру. Премьер-министр приблизилась. Он сложил ладони в намасте. «Сардарджи», — кивнула она, используя почтительное обращение. Но Биант выхватил револьвер и произвел три выстрела в упор. Оранжевая сари впитала кровь, как промокашка чернила. И Сатвант Сингх тут же полоснул очередью из автомата, 30 пуль за секунды. «Холистан Зиндабад!» — взревел Биант, вскидывая руки к небу. Питер Устинов окаменел на месте, реальность рухнула, как декорации. Охранники ринулись к месту покушения, но поздно. Через минуты Бианта застрелили на месте, а Сатванта скрутили. А в больнице Всеиндийского института медицинских наук врачи боролись за жизнь премьер-министра. И в 14:20 битва была проиграна. Раджив Ганди прилетел из Западной Бенгалии с лицом цвета мела. Но перед журналистами он держался, как мог. Мать отдала жизнь за единство страны. «Прошу всех граждан Индии, сохраняйте спокойствие. Не дайте ненависти растоптать то, за что она умерла». Однако слова повисли в воздухе, Индия уже горела в кипящей ярости. К вечеру толпы индусов хлынули на улицы, кровь требовала крови сикхов. В Трилокпуре торговец Гурдип Сингх спускал железные жалюзи своей лавки, когда до него донеслись приближающиеся крики. «Убийцы! Предатели! Смерть сикхам! Папа, что случилось?» 12-летний Манприт выглянул из-за прилавка, в глазах мальчишки плескался страх. «Беги домой! Сейчас же!» Гурдип толкнул сына к черному ходу. Он знал, начинается то, от чего холодел его желудок последние месяцы. Толпа хлынула на улицу с железными прутьями и канистрами бензина. Впереди орал местный активист Конгресса, размахивая руками, словно дирижер смерти. «Они убили нашу мать. Индира Джи больше нет. Покажем этим псам, что значит поднять руку на Индию». Дома сикхов вспыхивали один за другим. Мужчин забивали насмерть, женщин волочили в переулки. Полиция либо курила в сторонке, либо сама хватала дубинки. А в доме Гурдипа семья заперлась в задней комнате. Симран прижимала к груди дочь, губы ее беззвучно шевелились. «Вахигуру, защити нас! Вахигуру, дай нам дожить до рассвета! Мама, за что они нас ненавидят?» Всхлипывала маленькая Харприт. «Мы же никого не убивали! Тише, дети! Все пройдет!» — солгала мать, слушая, как топот сапог приближается к их двери. Снаружи загрохотали удары. Затем треснуло дерево. Гурдип выхватил кирпан, ритуальный нож сикхов, и загородил собой семью. «Если меня убьют, запомните, я умер за вас. И запомните, не все индусы звери. Среди них есть наши братья». Дверь взорвалась щепками, в проем хлынули люди с факелами, но их остановил крик. «Стоять! Эта семья под моей защитой!» В дверях стоял их сосед-индус Ашок Шарма с тремя друзьями. В руках у них были лопаты и молотки. «Ашок Джи!» — выдохнул Гурдип, не веря глазам. «Гурдип Пхай, ты мой брат. Кто тронет тебя, получит от меня», — твердо сказал Ашок, преграждая путь толпе. «Сгинь, Ашок!» — главарь погромщиков оскалился. «Или мы и тебя запишем в предатели». «Попробуйте», — спокойно ответил Ашок. «Только знайте, завтра вы будете плевать себе в лицо за то, что творите сегодня. Индира Ганди боролась за единую Индию, а вы рвете ее на куски». Толпа заколебалась, но потом отхлынула, искать жертв полегче. И эта резня бушевала три дня. Официально убили 2800 человек, но реальные цифры зашкаливали. Сикхские кварталы превратились в пепелища, тысячи семей остались под открытым небом. В крематории Жираджгхат, где пылало тело Индиры Ганди, столпились миллионы. Дым поднимался к небу, смешиваясь с горем и яростью толпы. Раджив Ганди, теперь уже премьер-министр, произнес фразу, которая врежется в память поколений. «Когда падает большое дерево, земля содрогается». Слова повисли в воздухе, как приговор. Толпа поняла их по-своему, как благословение на месть. Но среди моря лиц мелькали и другие, те, кто видел правду. Одна смерть породила тысячи, а в стороне от бушующей толпы стоял старый сикх Джасвант Сингх. Погромы отняли у него двух сыновей. Слезы стекали по изборожденным морщинами щекам и терялись в седой бороде. «Индира Джи», — прошептал он, глядя на дым, — «что же ты наделала? Что же мы все наделали?» Индия раскололась в тот день навсегда. Рана, вспоровшая душу страны, будет сочиться кровью десятилетиями, напоминая о том, как тонка грань между цивилизацией и зверством, между соседом и палачом. Декабрь, 1984 год. Зимний ветер выл в голых ветвях вязов, словно призрак прошлых войн, окружавших загородную резиденцию британских премьер-министров. Маргарет Тэтчер замерла у окна своего кабинета в Чикерс, наблюдая, как черный автомобиль медленно вползал по подъездной аллее, словно стальной зверь, несущий судьбу. Ее пальцы, эти пальцы, подписывавшие приказы и ломавшие карьеры, нервно теребили жемчужную нить. Железная леди дрогнула. Премьер-министр, секретарь просочился в кабинет, как тень. Господин Горбачев прибыл. Тэтчер выпрямилась, будто солдат перед атакой. В зеркале отразилось лицо женщины, которая знала, сегодня решается, останется ли мир или рухнет в ядерный ад. Михаил Сергеевич Горбачев выбрался из автомобиля и окинул взглядом величественное здание 16 века, камни помнили Кромвеля и Черчилля. Рядом маячила небольшая свита, но Горбачев был иным, в его движениях билась энергия человека, готового взорвать устоявшийся мир. В главном холле Чикерс столкнулись два мира. Тэтчер протянула руку первой, жест, который стоил ей немалых усилий. Горбачев сжал ее ладонь, и в этом рукопожатии прозвучал вызов всему, во что они верили. «Добро пожаловать в Чикерс, господин Горбачев!» Голос Тэтчер звенел, как сталь о сталь. «Надеюсь, Аэрофлот не разочаровал?» «Благодарю, миссис Тэтчер!» Горбачев улыбнулся, но глаза остались холодными. Честь оказаться в стенах, где вершилась история Британии. Гостиная встретила их треском камина и ароматом чая. Домашний уют, маска, скрывающая схватку титанов. Михаил Сергеевич, Тэтчер разливала чай, каждое движение выверено, как удар рапирой. Скажу прямо, наши страны балансируют на краю пропасти. Но я верю, даже враги могут найти общий язык, если на кону судьба человечества. Горбачев принял чашку, изучая собеседницу, словно шахматист перед решающим ходом. Маргарет, он произнес ее имя, как заклинание, холодная война пожирает нас изнутри. Мы строим ракеты, пока наши дети не доедают. Мы готовимся к войне, которая уничтожит всех, и победителей, и побежденных. Но именно вы разместили пионеры в Европе. Тэтчер подалась вперед, глаза сверкнули. Мы лишь ответили першингами. Каждое действие рождает противодействие, закон Ньютона работает и в политике. Горбачев поднялся, подошел к окну. За стеклом мерцал декабрьский сумрак. Порочный круг. Маргарет, его голос прорезал тишину, как нож. Каждый наш шаг толкает мир к краю. Но кто-то должен сказать «хватит». Кто-то должен шагнуть первым навстречу миру, рискуя всем. И что же вы предлагаете? В голосе Тэтчер пряталось любопытство хищника. Новое мышление. Горбачев произнес эти слова так, словно они жгли ему язык. Мир сплелся в такой узел, что старые методы противостояния превратились в петлю на шее человечества. Ядерную войну нельзя выиграть, ее нельзя даже начинать. Железная леди поднялась с кресла, каблуки отстукивали по паркету дробь приближающегося допроса. Красивые слова, Михаил Сергеевич, она остановилась в шаге от него. Но откуда мне знать, что это не очередной спектакль из Московского театра лжи? Горбачев развернулся к ней всем корпусом. В его глазах полыхнуло что-то такое, отчего у нее перехватило дыхание. Искренность, товар редкий в их мире, как радий. Потому что я готов действовать первым, каждое слово падало, как камень в воду. Сокращение наших войск в Европе, мораторий на ядерные испытания, но мне нужны союзники, а не могильщики. Этот разговор растянулся на часы, словесный поединок, где каждая фраза была выпадом, каждая пауза, парированием удара. Права человека, экономические реформы, тлеющие конфликты по всему миру. Советские и британские советники изредка подавали реплики с галерки, но на сцене играли только двое. «Знаете что?» — Тэтчер отложила вилку, ее голос стал мягче. «В вас есть нечто непривычное. Вы ломаете шаблон советского лидера. А вы, Маргарет, он произнес ее имя, словно пробовал на вкус дорогое вино, разрушаете стереотип западного политика. В вас живет принципиальность, которую я уважаю, даже когда она направлена против меня». Ночь уже накрыла Чикерс черным покрывалом, но в холле особняка воздух дрожал от предчувствия перемен. «Михаил Сергеевич», Тэтчер протянула руку, и это было больше, чем жест вежливости, это был мост через пропасть, «я полагаю, нам по пути. Разделяю ваше мнение, Маргарет. Кажется, мы присутствуем при рождении новой эпохи». А когда после огни советского кортежа растворились в декабрьской тьме, Тэтчер так и осталась стоять у окна. И завтра она бросит журналистам фразу, которая прогремит на весь мир, с господином Горбачевым можно иметь дело. Но сейчас она просто ощущала, что мир изменился. Временем ранее, Бейрут, грузовик с сирийскими номерами полз по изуродованным улицам Бейрута, словно раненый зверь. Воронки от снарядов зияли в асфальте, черные пасти войны. Под брезентом в кузове покоились сокровища тысячелетий, а Самир Хаддад нервно затягивался сигаретой, не сводя глаз с часов. Через 20 минут блокпост, прохрипел водитель Мустафа, костяшки пальцев побелели на руле. «Документы при тебе, при мне», Самир похлопал по папке с липовыми накладными. «Мрамор для реставрации мечети в Дамаске. Кто станет копаться в такую чертову ночь?» Абу Марван примостился сзади, автомат прижат к груди. Шрам на его левой щеке побагровел. «А если вскроют?» – бросил он, не отрывая взгляда от дороги. «Не вскроют», – отрезал Самир, но голос предательски дрогнул. «У меня люди в сирийской разведке. Полковник Асад получит свой кусок». Молодой же Халиль ехал следом в отдельной машине, охранял самое дорогое – диадему из Библоса и золотые монеты. Руки тряслись не от страха, а от азарта. Впервые в жизни держал настоящее сокровище. Блокпост вынырнул из темноты. Несколько сирийских солдат с фонариками. Мустафа притормозил и опустил стекло. «Документы», — монотонно бросил сержант и протянул руку. Самир передал папку, изображая спокойствие. Сержант полистал бумаги, полоснул фонариком по кабине. «Что везете?» «Мрамор для мечети», — ответил Самир, доставая пачку долларов. «Срочный заказ из Дамаска». Сержант взвесил пачку в ладони, кивнул и махнул рукой. И грузовик покатил дальше. Да только через час, когда огни Бейрута растворились за холмами, Абу Марван позволил себе расслабиться. «Самое поганое позади», — сказал он, закуривая. «В Дамаске нас ждет Фарид». «Фарид Малуф?» — переспросил Мустафа. «Торговец древностями, он самый», — кивнул Самир. «Склад у него в старом городе. Там перепакуем и отправим в Стамбул. Мой человек в турецкой таможне уже в курсе». Халиль же в соседней машине говорил по рации. «База, база, это Сокол. Груз цел, движемся по плану». «Понял, Сокол. Швейцарская сторона готова, банковские счета открыты», — голос из эфира ответил сквозь помехи. И в Дамаске их встретил Фарид Малуф, невысокий тип с пронзительными глазами и холеной бородкой. Его антикварная лавка в христианском квартале прикрывала дела потемнее. «Самир, дорогой». Он обнял антиквара. «Слышал, в Бейруте снова жарко». «Жарко, зато денежно», — усмехнулся Самир. «Покажешь склад?» Фарид провел их лабиринтом узких улочек к старому караван-сараю. «А в подвале?» «Просторный склад, битком набитый ящиками». «Здесь надежно», — сказал Фарид, щелкнув выключателем. «Соседи думают, ковры храню». Их разгрузка растянулась на 2 часа. Каждый предмет Самир лично осматривал и заносил в блокнот. «Саркофаг царя Ахирама бесценен», — шептал Самир, словно молитву, поглаживая древние письмена дрожащими пальцами. «Швейцарцы за него душу дьяволу продадут. Куда конкретно тащить будем?» Абу Марван сплюнул в угол, проверяя магазин автомата. Самир замер, затем медленно извлек из нагрудного кармана потертую визитку. «В Женеве сидит один тип, Герр Циммерман. Частная галерея, золотые руки и совесть как у гиены. Происхождение экспонатов его не волнует», — голос стал жестче. «Но есть рыбка покрупнее». «Кто?» «Американец, Стерлинг. Живет он в Нью-Йорке, но сейчас мотается по Европе, прячется от кого-то». Самир наклонился ближе, понизив голос до хрипа. «Говорят, у него в шотландском замке подземный музей. Платит вдвое больше, но требует, чтобы даже тень не знала о сделке». Фарид разлил кофе в треснутые стаканы и сел рядом, но руки у него тряслись. «Самир, ты же понимаешь, что делаешь?» В голосе звенела боль. «Эти камни – душа нашего народа. Финикийцы, римляне. Их память уходит в никуда. История детей не кормит». Рубанул Самир, и в глазах его вспыхнул огонь. «А война может кончиться завтра, и тогда все вернется в музей. Мы просто временные хранители». «Временные хранители», – эхом отозвался Фарид, и в словах его была вся горечь мира. «Красивые слова для грязного дела». Абу Марван вскочил и передернул затвор. «Философию в сторону. Думать надо о том, как живыми отсюда выбраться. Когда груз отправляем?» «Завтра ночью», — Самир говорил быстро, решительно. «Фарид, организуешь транспорт до турецкой границы?» «Организую, но дорого встанет. Деньги – не проблема. Главное, чтобы надежно». Халиль молча слушал, не отрывая взгляда от золотой диадемы. В свете керосиновой лампы древние камни играли всеми цветами радуги, словно живые. «Красота», — прошептал он, и в голосе была тоска. «И очень дорогая красота», — добавил Самир. «Лондонский коллекционер за эту диадему 3 миллиона предлагает. Стерлинг, 5. А что за человек этот Стерлинг?» Фарид не мог скрыть любопытство. «Темная лошадка. Был археологом, потом на нефти разбогател. Говорят, одержим идеей собрать все сокровища древнего мира под одной крышей. Замок у него где-то в Шотландии». Самир не договорил, снаружи раздались шаги. Все замерли, как статуи. Фарид осторожно приоткрыл дверь на миллиметр. Патруль, одними губами. Обычная проверка. Но секунды тянулись, как годы. И, наконец, шаги растворились в ночи. «Играем с огнем», – прошептал Абу Марван. «Если засекут здесь, не засекут», – отрезал Самир, но в голосе дрогнула неуверенность. «Завтра все кончится. Сокровища уплывут в частные коллекции, а мы станем богачами». Но каждый из них знал, некоторые сокровища слишком ценны, чтобы исчезнуть бесследно. Рано или поздно кто-то начнет охоту. Декабрьский ветер бил в окна казармы. Я захлопнул учебник по тактике, буквы уже расплывались перед глазами. До зимних каникул 2 недели, а в училище воздух накален до предела. Мы все это чувствовали. «Семенов, опять грызешь гранит науки?» — проворчал Леха. За полгода он похудел килограммов на 10, физподготовка выжимала из нас все соки, но жрать хотелось по-прежнему. «Завтра военная топография», — буркнул я. «А ты лучше азимуты повтори, не то майор тебя в порошок сотрет. Пашка же, наш местный педант, тем временем аккуратно складывал форму на табуретке. Каждая складка идеально, каждая пуговица на месте. Сеня прав. Майор вчера предупредил, будет спрашивать без жалости. Особенно после истории с 4-м курсом. Да какая там история?» Колька мрачно ухмыльнулся. «Старшаки совсем оборзели». Я отшвырнул книгу. То, что творилось последние дни, и правда переходило все границы. 4-курсники открыто издевались над нашим взводом, прикрываясь статусом выпускников. Но только я подумал об этом, дверь казармы распахнулась с треском. «Семенов, к ротному, марш-марш». Сердце ухнуло в пятки. Я быстрым шагом помчал в штаб. В коридоре опять въедливо воняло хлоркой. Капитан Дубов сидел за столом, уткнувшись в документы. Усталость лежала на его лице, как пыль на старой мебели. «Товарищ капитан, курсант Семенов по вашему приказанию прибыл». «Вольно, Семенов. Садись». Он поднял глаза, тяжелые, измученные. «Знаешь, зачем вызвал?» «Никак нет, товарищ капитан, не валяй дурака. Вчера в столовой случился инцидент между твоим взводом и 4-м курсом. Колись, как было дело?» В горло пересохло. Вчера старшак Щукин с корешами заставлял Пашку отдать свой ужин, а когда тот отказался, его начали унижать при всех. Ну, я не выдержал и вмешался. «Товарищ капитан, курсант 4-го курса Щукин нарушил устав, требуя от младшего». «Стоп!» — Дубов поднял руку, словно останавливал танк. «Щукин подал рапорт. Пишет, что ты его оскорбил и толкнул. Серьезное нарушение дисциплины, Семенов. Понимаешь, что тебе грозит?» Кровь ударила в виски. «Исключение за 2 года до выпуска – это бред. Товарищ капитан, разрешите объяснить ситуацию полностью?» «Говори, только правду, без прикрас». И я выложил все как на духу. Как Щукин с подельниками устроили настоящий террор, унижали ребят, заставляли выполнять личные поручения, чистить их сапоги. Как вчера дошло до того, что начали отбирать еду. Дубов слушал молча, лишь изредка кивая. И когда я замолчал, тяжело вздохнул. «Понятно. Но факт есть факт. Ты поднял руку на старшего по званию. По уставу это, товарищ капитан». В дверь неожиданно постучали. «Разрешите войти?» «Входи, Зайцев». Прапорщик вошел с пачкой бумаг в руке. «Товарищ капитан, поступили еще 4 рапорта от курсантов 2-го курса на действия Щукина и его группы. Плюс свидетельские показания 1-курсников». И лицо Дубова потемнело. Он быстро пролистал документы. «Семенов, возвращайся в казарму. Завтра утром жду полный письменный отчет. И передай своим, никаких самосудов. Все через командование». В казарме ребята ждали, как приговоренные. «Ну что?» — Колька сжал кулаки. «Исключают?» «Пока нет. Но дело серьезное. Капитан требует отчет. А если Щукин со своими придет мстить?» Леха грыз ногти. «Они же знают, что мы настучали». «Не настучали, а восстановили справедливость», — отрезал Пашка. «Устав для всех одинаков. Он прав, у нас не было выбора. Тяжко было тягаться с 4-м курсом. И даже 3-й курс помочь нам не мог. У них свои проблемы были с учебой перед каникулами. Поговорили мы так немного об этом и легли спать. Но ночь прошла тревожно, Каждый шорох в коридоре заставлял вздрагивать. Утром же на построении атмосфера накалилась до предела. Четверокурсники бросали злобные взгляды, но мы держались кучно, готовые ко всему. А после завтрака меня снова вызвали к Дубову. В кабинете же еще сидел подполковник, замначальника училища по воспитательной работе. Семенов, начал подполковник, дело приобрело серьезный оборот. Провели служебное расследование. Курсант Щукин и трое его сообщников отчислены за грубые нарушения воинской дисциплины и издевательства над младшими курсантами. И у меня с плеч свалился огромный груз. А ты, Семенов, получаешь благодарность за принципиальную позицию и защиту товарищей. Но запомни, в следующий раз сначала обращайся к командованию. Понял? Так точно, товарищ подполковник. В казарме же ребята не сразу поверили, что новости хорошие. Но вскоре Колька расплылся в улыбке. Вот это да, справедливость восторжествовала. Теперь можно спокойно готовиться к каникулам, облегченно вздохнул Пашка. И к экзаменам, пробурчал Форсунков. А то еще можем вылететь за неуспеваемость. И мы рассмеялись, впервые за много дней. За окном все так же выл декабрьский ветер, но в казарме стало тепло и спокойно. Выстояли и на этот раз. Я даже понял главное, жизнь требует гибкости. Нельзя гнуть одну линию во всех ситуациях. Даже во взрослом возрасте важно менять подходы, учиться решать проблемы по-новому. И в ту ночь я уснул с довольной улыбкой. Глубокий сон окутал меня быстро и крепко. Временем позже, усталость последних дней вцепилась в тело железными когтями, мышцы расслабились, дыхание выровнялось, и сознание провалилось в бездну чужой памяти. Во сне он стоял у окна просторного дома. Солнечный свет бил прямо в лицо, слепил глаза, а за спиной взорвался звонкий смех. «Папочка!» Аленка неслась к нему на коротких пухлых ножках, растопырив руки, словно собиралась взлететь. 5 лет, щеки как у хомячка, глаза, точная копия его собственных, живые и озорные, да беспощадно честные. «Смотри, что я нарисовала!» Сергей опустился на корточки. Теплый комочек счастья врезался в его объятия. «Покажи, художница, это мы!» Крохотный пальчик ткнул в цветные каракули. «Вот ты, вот мама, а вот я, а это наша собачка». «Какая еще собачка?» Сергей рассмеялся. «Мы не договаривались, а я договорилась». Аленка выпрямилась, серьезная как генерал, с мамой. Она сказала, подумает. Из кухни тут же донесся мелодичный голос. «Сергей, не слушай ее, никто ничего не обещал». И Лариса появилась в дверном проеме, ее волосы были небрежно собраны, а легкое платье подчеркивает стройную фигуру. В руках, как всегда, детектив Агаты Кристи. «Мама, ну пожалуйста». Аленка бросилась к ней, цепляясь за платье. «Маленькую собачку. Она будет меня охранять». «От кого?» Лариса подняла бровь, бросив взгляд на мужа. «От папы, который тебя балует». Сергей встал, обнял жену за талию. «Может, стоит подумать, ребенку нужен друг. У нее есть друзья в садике». Лариса говорила строго, но голос выдавал мягкость. «А собака – это ответственность. Кормить, выгуливать, к ветеринару таскать. Я буду кормить». Аленка подпрыгнула. «И выгуливать, и мыть, и расчесывать». «Конечно», – Сергей усмехнулся. «Как ты моешь игрушки?» «Я хорошо мою». Дочка надулась. «Правда, мама?» А Лариса опустилась в кресло, усадила Аленку к себе на колени. «Хорошо, но сначала научись убирать комнату без напоминаний, целую неделю». «Идет, идет». Аленка взвизгнула от радости и чмокнула маму в щеку. Сергей же смотрел на них и чувствовал, как сердце разрывается от счастья. Это было его, его семья, его жизнь, но которой больше не существовало. Он смотрел на них, и сердце наполнялось теплом. Эти вечера, разговоры, объятия. Но тут картинка словно сломалась, как стекло от удара молотка. Дождь, серое небо, а мокрый асфальт отражал тусклые фонари. Сергей занимался в зале, когда зазвонил телефон. «Алло, Сергей Федорович?» Женский голос дрожал, как натянутая струна. «Это из 43-го морга. С вашей дочерью произошел несчастный случай, и его мир треснул пополам. Белые коридоры пахли смертью и хлоркой. Лариса сидела на скамейке, ее плечи ходили ходуном от рыданий. Лара». Сергей опустился рядом. «Где Аленка?» Переходила дорогу, всхлип. «Я держала за руку, но она вырвалась». А потом, этот, голос сорвался. «Пьяный урод, он вылетел. Где она?» «Ее больше нет». Лариса подняла лицо, оно было все мокрое от слез, и земля словно ушла из-под ног. Он все еще не мог осознать, что находится в морге. Коридор перед глазами завертелся каруселью, а после, как в тумане, похороны и маленький белый гробик, и Лариса в черном, с опухшим лицом и пустыми глазами. Потом же пустой дом, где было так тихо, что это давило на мозг, детская с игрушками, которые уже никто не трогал, а Лариса сидела в кресле вся неподвижная под действием успокоительных. «Лара, поговори со мной», Сергей умолял, «мы должны держаться». «Зачем?» Первые слова за неделю. Глаза, два черных провала. «Ради чего держаться?» «Ради нас, ради любви». «Какой любви?» Мертвый голос. Любовь умерла вместе с ней, но он попытался бороться, сначала психологи, потом поездки для смены обстановки. Но Лариса превратилась в одну равнодушную статую горя, а затем пришел тот день. Сергей вернулся домой и сразу почувствовал, тишина была неправильной. Он прошел по дому, заглянул в спальню, на кухню. «Лара!» Дверь детской была приоткрыта, и Сергей толкнул ее. Лариса висела на веревке, лицо синее, глаза закрыты, опрокинутый стул на полу. «Нет!» Крик разорвал тишину. «Лара!» Он рванулся к ней, развязать веревку, поднять, спасти, но тело уже остыло. На столе же была записка, написанная словно дрожащей рукой: «Прости, не могу без нее, береги себя». Сергей рухнул на колени, холодный пот прошиб насквозь, сердце колотилось, готовое взорваться, и тут раздался голос: «Папочка», голос из темноты, тонкий, как паутинка. «Аленка», Сергей вскочил, вглядываясь в пустоту. «Аленка, папочка, где ты?» Голос плыл откуда-то издалека. «Я тебя не вижу, я здесь», заорал он в никуда. «Аленка, я здесь, куда ты пропал?» В детском голосе звенела обида. «Мы играем в прятки, ты меня найдешь, да, или ты опять занят?» «Аленка, Аленка». Сергей метался в темноте, хватал воздух. Голос дочери таял, растворялся. «Семенов, эй, Семенов». Кто-то начал сильно трясти его за плечи. Сергей распахнул глаза, над ним склонилось встревоженное лицо Коли Овечкина, а рядом маячили Пашка с Лехой. «Сенька, ты чего?» — Колька говорил вполголоса, орал как резанный. «Заткнитесь там!» — рявкнул кто-то из дальнего угла казармы. «Спать не даете!» Сенька сел, хватая ртом воздух. Пот заливал глаза, а руки тряслись. Реальность накатывала волнами. Казарма, друзья, его молодое тело. «Сенька, что стряслось?» — не отставал Пашка. «Какую-то Аленку звал. Кто она?» Но Сенька молчал, закрыв лицо руками, пытаясь унять дрожь. Сон был живее жизни. «Кошмар!» — выдавил он хрипло и отвернулся к стене. Друзья постояли, переглянулись, да разбрелись по койкам. А Сенька лежал с открытыми глазами, разбирая по кусочкам сон. «Найти? Прятки? Почему?» — Аленка спрашивала. «Где он?» Сжав кулаки до боли, он прошептал в темноту: «Аленка, как мне тебя найти?» Но тишина оставила его слова без ответа.